Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня находимся на бортике Василия Васильевича, и нас убаюкивают волны Северного моря, и под это убаюкивание нам в голову идут всякие мысли. Ну, например, о том, а что же происходит в мире, а что происходит в стране, какие последние события. И вот я предлагаю тебе в канве последних событий начать развивать какую-то тему. Давайте поговорим о том, что... Мы начнем. Вот есть песня у Высоцкого. Я бы советовал людям ее послушать. Она такая шуточная. И там есть фраза вот «Где деньги, Зин?». И вот мы сегодня с тобой будем обсуждать такую вот интересную тему. Пока нас тут качало-качало, мимо, оказывается, столько интересных событий прошло. И вот нам надо понять, это то, что до нас ветром надуло, это правда или это неправда? Если это правда, то как быть? Если это неправда, как быть? Но в данном случае речь пойдет о том, что караул, нас тут ограбили, денег больше нет. Надеюсь, кто-то про эту тему немножко хоть чуть-чуть слышал. Хорошо. Итак, сбежала ли Набиуллина с деньгами, пропал ли Медведев, который приобщен к ее... так сказать, окружению, вот этот шум, который на всю страну был поднят, там миллионные просмотры, и пришло время нам раскрыть эту тему, но, может быть, с другого ракурса, нежели чем нам до этого подавали. Итак, что ты думаешь по этому поводу? На самом деле, конечно, можно сказать, что мы действительно решили попиариться, потому что вот народ наш любит, он такие вот события, которые вот, как это называется, это новости агентства, одна бабка сказала, да, то есть вот раньше... ОБС. Вот, ОБС, да-да-да. И вот сейчас тоже, как вот не британские ученые изобрели, а вот кто-то откуда-то сокровенные данные он узнает, тут же выдвигают свою версию, потом на основании этой версии куча народу, ссылаясь на его версию, уже говорят, что это вот свершившийся 100% факт, что действительно там наша... тетенька, которая с нашими деньгами там на «ты», самое главное, она вот все-таки взяла и покинула нашу страну с этими деньгами и взяла в товарищей к себе любителя айфона, который иногда айфоне называют так чуточно. Но оказалось, что этот товарищ, он все-таки на самом деле тут, и тут же он внезапно появляется на видео, где он там журит или хвалит, это уже не важно, очередного нашего губернатора или исполнителя губернатора, это уже, как говорится, мелочи. И получается, чтобы как бы половинка уже в истории не стыкуется. Либо там ложь, либо тут ложь. Ну, давай все-таки вот порассуждаем, что будет, если это действительно все правда, и что будет, если это ложь или частичная ложь. Вот об этом разовьем нашу сегодняшнюю беседу. Хорошо. Итак, давай представим, что это все фарс, ничего этого не было. Что тогда дальше происходит? Ну, если это все фарс и ничего этого не было, тогда, собственно, да, вот так как у нас жизнь сейчас она идет, так она идет. Нам говорят красивые речи о том, что вот у нас инфляция, вот-вот она там догонит или перегонит там чего-то там. Ну, в общем... говорить можно красочно, но смысл обычно к тому, что у нас жизнь якобы все она улучшается, улучшается, от чего вы недовольны, и дальше она будет также все улучшаться и улучшаться. То есть, по сути, все остается как есть и никуда, собственно, не меняется. Если людям все устраивает как есть, то тогда вариант, когда вот действительно ничего не произошло, все на своих рабочих местах вернулись, и все продолжается, как продолжается, ну так он этот вариант и остается. Правда, не знаю, надолго или нет, вот об этом тоже надо поговорить. В общем, если вдруг все это оказалось пиар-акция некоторых людей, то в этом случае ты предполагаешь, что так все оно и останется без изменений. Ты знаешь, в общем-то, вполне возможно, что какое-то время это может оставаться без изменений, только недолго. Но меня интересует другой разговор. Представим, что, вернее, другой расклад. Представим, что на самом деле все золото России, как там говорят, все золото украдено, все деньги переведены на офшоры или там какие-то банки Америки или там еще куда-то в Англию, ну, неважно куда. И все, теперь Россия осталась голой. То есть все золото загружено, неважно, в вагоны опечатанные, там, в пароходы, в самолеты, неважно, отправлено за рубеж, все квитанции подписаны, все там залоговые бумаги подписаны и отправлены с этими подписями куда-то. Все, Россия осталась голая, то есть мы в карманы лезем, а там мышь удавилась, там летают те, которые жрут, бабочки, которые жрут наше белье, одежду и шубы, моли всякие. Что в этом случае? Ну вот у простого обывателя сразу, наверное, глаза на лоб лезут. Как мы тут остались голые? Что же теперь будет? Но это простой обыватель, это не наш вариант. Мы знаем, что у русского человека всегда в ответ на такие действия возникало противодействие с точки зрения «ах так, ну все равно мы по вас победим». То есть умение превращать что-то самое плохое в что-то самое полезное и доброе. Вот давай мы рассмотрим вот этот вариант, что на самом деле эта утка была не утка, это на самом деле все верно, правильно. Что же нам теперь делать? Я сейчас умышленно упрощу эту ситуацию для того, чтобы люди понимали, как это все происходит. Но не в таком большом масштабе, а в масштабе чуть поменьше. Но схема будет примерно та же самая. Итак, представим, что вот то, что сейчас вот именуется нашим государством, это на самом деле вот ты, как человек, который ходит на какую-то работу, какому-то дяденьке на завод, там он тебе платит какие-то денежки, и ты на эти денежки каким-то образом покупаешь там в супермаркетах разную еду, и на эту еду как-то пытаешься протянуть до очередной зарплаты. То есть я вот упростил, что наше государство — это вот ты, такой ходящий на работу, какому-то вот какому-то руководителю, который вот он так себе, он с совестью не дружит. И вот в определенный момент он говорит: а знаешь что, ты мне не подходишь. Давай-ка теперь, соответственно, кормись как хочешь сам, зарабатывай где хочешь сам. Ну и вот получается вот ситуация, как бы, и что делать, да, называется. Вот можно в этом варианте просто взять, опустить лапки и тихо-тихо начинать, соответственно, помирать. Но это не наш случай. А наш случай — это другой случай. Ты задумаешься: так, ладно, мне перекрыли источник дохода там. А где я могу получить средства самостоятельно? Или, по крайней мере, как я могу получить продукты для жизни самостоятельно? И ты вдруг понимаешь, что, оказывается, есть рядом земля, где можно у кого-то там, у соседей первое время заняв, посадить, потом им это отдать. Ну, то есть вокруг тебя есть природа, которая тебя прокормит. И вот теперь опять же переходим на глобальный уровень и смотрим, что произошло. Даже если это правда. Даже если наше вот эти вот большое количество сложных бумажек, там опечатанных с красивыми иностранными картинками и с красивыми циферками, или даже, допустим, виртуальные нолики с одного места перекочевали в другое место. Ну, или еще там количество каких-то таких вот чушек таких вот металлических, блестящих, тяжелых, золотых. Они тоже внезапно исчезли. Но ведь все остальные ресурсы, наши природные ресурсы, они остались на месте. Все заводы, все предприятия, которые добывают и перерабатывают эти ресурсы, остались на месте. Но почему-то до этого, мы уже, кстати, про это тоже разбирали в передаче, почему-то до этого они вроде бы по конституции принадлежали народу, но на самом деле, как говорится, кто-то пользовался совсем не для того, чтобы с этим народом на равных по справедливости делиться тем, что он получает. И тут внезапно такая ситуация. И получается, руководителю страны, как говорится, хочешь не хочешь, а придется все это дело национализировать. Или, по-русски говоря, возвращать эти все перерабатывающие предприятия в собственность государства. И тут же вот это большое количество денег, которое шло мимо кармана нас с вами и утекало туда же, вот куда якобы сейчас все эти деньги стащили, вот оно туда же утекало. Так вот этот большой поток денежный, не только денежный, он пойдет к нам обратно и очень быстро этот поток наполнит и переполнит то, что до этого ушло. Потому что на самом деле то, что вот даже если считать, что это правда ушло, и то, что фактически уходит только нам, как это говорят, отток капитала, вот такое умное слово есть. То есть, по сути говоря, узаконенное воровство наших ресурсов мимо кассы, мимо нас с вами уходит, и оно уходит значительно больше количества. Поэтому даже если эта ситуация является правдой, то на самом деле мы остаемся в выигрыше. Мое мнение вот такое. Понятно твое мнение. Теперь давай рассмотрим это еще пошире и поглубже. Вот если бы, например, мы сидели в пещере, где завален вход, и нету света, и нету свежего воздуха, нет воды, нет там, питания и одежды, я думаю, долго бы мы там не протянули. Но мы-то не в пещере сидим. Ты очень верно отметил, и многие другие отмечают, что Россия одна, пока еще, одна из самых богатых стран в мире по своим природным запасам, по природным ресурсам. И это не только нефть и газ, это многое чего другое. Проблема в том, что мы долгое время, вернее как, не мы, а те, кто залезли наверх, пытались создать условия, чтобы мы, как бомжи, распродавали все последнее, что у нас есть. Разрушили свои заводы, разрушили свои предприятия, переработку, ну, какую-то частично добычу, которая идет на внутренний рынок и так далее. И оставили только то, что можно продать на сторону, то есть выносить из своей квартиры. И вот мы вдруг представляем, что какие-то крупные дяденьки почувствовали, что рак на горе свистит и что крысы бегут с корабля, также одели спасательные круги и со всеми чемоданчиками своими, в которых находятся векселя и прочие бумажки, тоже за борт сиганули. Казалось бы, опять же, на первый взгляд странная ситуация, но мы не забываем, Россия не только крупнейший поставщик, но а это еще и крупнейший потребитель. На сегодняшний момент мы крупные потребители. И те, кто живут в европейской цивилизации, и в частности и в азиатской, привязанной к европейской цивилизации, они очень заинтересованы в сбыте товара. То есть они заинтересованы в получении ресурсов для производства товара и сбыте своего товара. Теперь представим, что Россия говорит: ребят, а нам платить нечем, у нас ничего нет, но у нас есть ресурсы. Тебе говорят: здорово, а нам ресурсы и нужны. Ну, отлично. Тогда мы делаем так. Поскольку крысы с корабля побежали, мы национализируем все, что принадлежит народу по конституции. Ну, хозяева же убежали. Мы переводим Центробанк в другую плоскость бытия или создаем, например, на основе какого-то крупного банка а-ля Центробанк с государственным уставным капиталом и с государственными чиновниками, которые непосредственно будут исполнять роль не марионеток заокеанских, а именно слуг народа. И начинаем выстраивать свою экономику-политику. Дальше мы видим, что, в общем-то, иногда полезно что-то начать производить самим. И мы говорим: знаете, вот нам неинтересно стало покупать у вас, потому что этими занимались делами вот эти серые бизнесмены, которые сюда возили всякую отраву. А у нас земли свои есть, они пустуют. И у нас, в общем-то, уже народ хочет что-то производить. Сейчас, конечно, многие скажут: все, Алексей, придумаешь, какой народ хочет производить. Хочет производить. Люди уже созрели к тому, что начинать что-то делать. И мы через этот центральный банк новый, нового образца, начинаем выдавать беспроцентные кредиты на то, чтобы восстанавливать свои предприятия. Если это какая-нибудь оборонная отрасль или какая-нибудь державообразующая отрасль, то в этом случае тогда она не может быть частной, она выстраивается в государственный конвей. Если это обслуживающая, то в этом случае тогда мы допускаем, что она может быть частная, какая-то корпоративная, предприятие и прочее, прочее. Так вот, те же, кто остается на месте и сидит на каких-то там полезных ископаемых, то с ними производится договор о том, что давайте-ка сделаем так. Все, что вы добываете теперь, является государственным. Мы устанавливаем жесткие тарифы. То есть нефть, газ, лес и прочее, то, что вы добываете и до этого возили куда-то, это теперь не ваше. Это государственное. Но за каждый килограмм, за каждый кубометр, за каждую тонну добытого чего-то мы вам будем платить фиксированную стоимость. Не согласны? Вон у нас очередь стоит людей, которые хотят этим заниматься. Согласны? Давайте, присоединяйтесь, переходите на новые правила бытия. Дальше. У нас есть те, кто транспортирует, перерабатывает, распространяет. С ними тоже заключается договор. Вот с этого предприятия вам поступает, например, государственная нефть. За транспортировку вы получите, например, там с тонны рубль или там с баррель, как там считать, это неважно, рубль, например. за хранение получаете еще рубль, за переработку получаете рубль. Но это все остается государственным. Дальше есть, например, какие-то ГСМные распространители, ну, у них свои заправки и прочее. И за каждый литр ГСМки они получают, например, какую-то копеечку себе на счет. То есть, получается, кто-то добывает и получает за это зарплату, но добытое остается в государстве. Дальше кто-то транспортирует, хранит государственное, но это не его. Он за хранение от государства и за транспортировку получает какую-то денежку. Кто-то перерабатывает, тоже это не его, он получает денежку за переработанное. Кто-то распространяет. Естественно, что создается комитет, а я думаю, что там особо создавать-то не надо, он уже существует, который позволяет продавать это уже готовое, причем не сырье, а хорошо переработанное, за границу. Опять же, как государственное, а не как частное. И по ценам, установленным государством. И за валюту, установленную государством. То есть, если вы хотите получать вот это, пожалуйста, мы устанавливаем стандарт. Золотой рубль, к примеру. Все. Никаких там долларов, фунтов или чего-то еще, которые просто являются бумажками, мы принимать от вас не будем. Только золотой рубль. У вас нет золотого рубля? Ну, тогда, пожалуйста, вот у нас вы можете его получить на тех условиях, которые нам интересны. И так мы договариваемся со всеми. Таким образом, так или иначе, поскольку мы крупнейшие поставщики всего того, что согревает и одевает, в этом случае все остальные страны будут вынуждены полностью или частично включиться в систему золотого рубля. И уже будут биржи открываться по вот этому взаимодействию, по передаче продукции, по обмену через золотой рубль. Понятно, что какие-то будут провокации, понятно, что кто-то там будет дергаться. Нас это не волнует, потому что у нас есть то, что нужно всем. А вот у тех, кто производит фантики, есть только сами фантики, и больше там ничего нету. Поэтому это все очень быстро и легко налаживается. Как говорится, была бы голова и воля. Тем более в таких условиях, которые мы сейчас рассматриваем. Далее, кто-то скажет, вот у нас нет специалистов, у нас нет заводов. Давайте начнем с того, что заводы строятся очень просто. Не забывайте, что мы, если по условиям нашей сегодняшней игры, потеряли только все, что связано с внешними деньгами. И не более того. Внутренние деньги мы можем напечатать новые. Например, там, через неделю у нас вся страна будет полностью с новыми деньгами, которые не будут просто бумажками какими-то, завязанными на иностранную валюту, а будут сами полноценные денежные средства. Не какими-то там, как там писали, Банка России, Центробанка, а именно государство. Хотя Центробанк, если будет государственный, то в этом случае будет нормально. Билет государственного банка. Но это опять же, это риторика, это там термины. Мы сейчас в это не будем залезать. Достаточно сказать, что вот это будет строго все регламентировано, опять же, государством и независимо от каких-то там иностранных указателей. Далее, поскольку эти деньги в стране есть, и, в общем-то, людей интересует не золото, которое у них на счету лежит, а благосостояние. А благосостояние на сегодняшний момент можно приобрести за внутреннюю валюту, а внутренняя валюта, напечатанные билеты у нас есть, правила игры, то мы в этом случае можем, не создавая инфляции, опять же, правильно все это просчитать, выпустить такое количество, чтобы это покрывало все расходы и потребности, то в этом случае тогда люди как получали зарплату, так и будут получать. Просто меньше станет добывателей денег из воздуха, как это сейчас происходит на биржах или как это происходит какими-то там командами каких-то там воротничков, ну, офисного планктона, скажем так. Поэтому можно очень быстро настроить и производство, и строительство, и обеспечение, и обслугу того уровня, который был хотя бы во времена Советского Союза, а может быть даже и расширить. Вы говорите, у нас не хватает специалистов. Ну что ж, и эта проблема тоже решается. Во-первых, мы понимаем, что специалист готовится, конечно, не за один день, но за год-4-5 лет его можно подготовить. Достаточно убрать непрофилированные вот эти вот как грибы выросшие институты, которые не нужны абсолютно никому. Большинство выпускников вообще по специальностям не заняты никак. А создать профильные институты, государственные, которые будут производить специалистов. Дальше. Где взять специалистов вот в ближайшее время? Да очень все просто. Огромное количество людей у нас работает на Западе, которые сейчас являются специалистами. Если вам нужны иностранные инженеры, то есть не русского происхождения, и их можно призвать, как это делается? Ну, как и делали американцы, как и делали японцы, как делают многие другие. Приезжаете в эту страну, разговариваете с этим специалистом, говорите, сколько ты сейчас получаешь? Он говорит, я получаю вот 100 таких-то вот тугриков. Мы говорим, отлично, что ты имеешь на уровне бытового? Вот это. Так, замечательно. Что ты имеешь? Ну, и перечисляем все, что он имеет. Там зарплата, соцпакет, отпуск, где жилье, где живет, там обеспечение и прочее. Мы смотрим, что у него вот такие-то показатели. Мы говорим, а хочешь мы тебе на 30 или там, на 50 или на 100% их улучшим, и плюс еще ты будешь жить в экологически чистом месте. Если ты русский, ты будешь жить в своей стране. Если ты иностранец, ты будешь жить в России, где очень все красиво и замечательно. Ну вот мы тебе дадим это. Уверяю вас, что этот принцип как действовал, так и действует, так и будет действовать. Большинство людей, которые нам необходимы, специалистов, приедут с большой радостью, если им предложить достойные условия жизни, а это можно сделать за государственный счет, поскольку в государственную казну будет поступать не крохи, которые сейчас от олигархов достаются, а полностью все. А олигархам только зарплата будет платиться на поддержание их предприятий, на поддержание их хороших, пускай, зарплат, вот, то наш бюджет наполнится очень быстро. У нас будет переизбыток того, что сейчас вот называют денежным потоком, бюджетом, как хотите это называйте, просто переизбыток. Поэтому многие специалисты, понимая, что Россия стала очень богатой, и на внутреннем рынке с деньгами все хорошо, и стабильность, потому что есть производства, которые почему-то были, в кавычках почему-то, да, были заброшены, уничтожены, и начинается строительство сельских поселений, производственных комбинатов со своими жилыми корпусами, со своими жилыми поселками, с хорошими удобствами и прочее, то многие специалисты захотят приехать. Далее, технологии все уже известны по строительству. На моих глазах строилось несколько заводов, которые за полгода возводились в чистом поле, вообще в чистом поле, вот с нулевого цикла до полностью готового вот уже рабочего предприятия. Полгода. То есть, приезжает техника, через неделю залит фундамент, еще через неделю поставлен весь каркас, через неделю закрыто все панелями, через неделю это заводятся станки, отделка производится, станки уже монтируются, идет пусконаладка, приходят инженеры, приходят рабочие, все, через полгода предприятие начинает работать. То есть, если правильно к этому вопросу подойти, через полгода-год у нас начнутся нормальные производства. Почему? Потому что безработица в большом количестве. Дальше. С компьютерами все знакомы, а многие производства европейского уровня, они завязаны на компьютерную технику, где надо хорошо кнопочки знать. А специалисты узконаправлены, готовятся от полугода, это уровень ПТУ, где нужно правильно уметь сделать вот это, вот это, вот это. До года это уже уровень мастера, который умеет работать со станками, руками. Ну и, скажем так, специалисты высшего уровня это 4-5, ну, может быть, 6 лет от силы. Но это время, пока будут работать специалисты-иностранцы или те, которые в иностранщину убежали из России. Так что все решается просто. Была бы голова, было бы желание. Поэтому я думаю, по русской традиции, по русскому обычаю, наша задача не плакать и стонать о том, что вот убежала Набиуллина, с собой деньги прихватила, убежал Медведев или еще кто-то, сейчас начнутся там рассказы о том, кто-то там еще убежал, и теперь мы ограблены, теперь мы совсем умираем. А наша задача понять, что открылись новые возможности. И появилось, что самое главное, появился предлог у тех, кто находится свыше, у кого еще голова и тяма есть, изменения произвести внутри страны. Кстати, об этом мы говорили в одной из программ перед выбором. Даже не в одной, перед выборами, даже не в одной, а в нескольких. кому интересно, посмотрите. Мы примерно о том же самом говорили, что нужен предлог. Потому что развязать связи с предателями, которые якобы свои, бывает очень трудно. А если предатель дает шанс тебе, то ты с облегчением просто с ним эти связи развязываешь и начинаешь новую жизнь. Поэтому если сейчас даже этого не случится, даже если это оказалось уткой, то, на мой взгляд, необходимо такой предлог просто создать. Для того, чтобы предатели все себя проявили, им указать на нужное место, может быть, даже кого-то за решеточку отправить на какое-то время, с ним там побеседовать мило, может быть, отправить на какое-то предприятие, а может, кого-то просто из страны выставить. И развязаться под этим предлогом со всеми иностранными, душащими нашу страну валютами, которые ничего, кроме как воровства, для России не несут. Ну, на сим, я так понимаю, нам можно раскланяться. Сегодня мы уже хорошо на волнах покачались, хорошо побуторили. И в следующий раз, глядишь, еще какую-то новую тему нам зрители подскажут, или она станет настолько популярна, что ее можно будет обсудить. Благодарю богам нашим светлым, благодарю тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, которые присылают свои вопросы и реплики на наши ресурсы slavradio.org, это наш основной сайт, или на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Именно по вашим вопросам, по вашим репликам создаются все передачи. И еще, мы не экономисты для того, чтобы бросаться направо и налево какими-то экономическими терминами. Это не надо. Мы рассматриваем суть вопроса, суть того, что происходит. И ищем варианты выхода из ситуации с огромнейшим плюсом для той страны, в которой мы живем. Если богатая будет и крепкая Россия, не с точки зрения только военного, но и с точки зрения здравомыслящих людей и правильного жития-бытия, то многие другие страны очень быстро поймут, что это наши братья, Россия никому не угрожает. И Россия может явиться тем самым передовым отрядом, который за собой поведет тех, которым уже надоело жить в этой дурацкой, идиотской, извращенной, капиталистической цивилизации. Давайте все-таки строить державу. Давайте понимать, что мы все-таки братья. А братья должны жить в мире и в радости. Поэтому начнем с себя, перейдем к семье, к обществу и к державе, как это всегда было у нас на Руси. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.